229. Апрель, 11. Если окружающее мешает сосредоточиться на высшем, отвлекая на себя внимание, то необходимо научиться это мешающее преодолевать сознание. Иначе и в тонком мире окружающее, но уже тонкое, тоже будет мешать и вторгаться, нарушая целостность устремления. Преодоление воздействия среды нужно и в надземном, и только перейдя границы ментала, может дух отдохнуть. По земному даже трудно представить себе, чтобы исчезло противодействие среды. На жизни духов великих можем видеть явно, насколько оно всегда было сильным. Все восставало и противилось носителям света. Следование по пути нельзя иначе и определить, как состояние борьбы против инертности и косности окружающей среды, которая может быть упорно активной в своем сопротивлении. Сатья-юга изменит в значительной степени это условие благодаря новой конфигурации светил и уже иному характеру космических токов.